и долго-долго смотрел на маленькую ладонь, напрягая все свое зрение, точно стараясь разобрать, что написано в едва видных складках и линиях крошечной ручки. Синие жилы вспухли и надулись на старом лице ученого. Спустя несколько минут старик вытянулся во весь свой рост, точно вырос, помолодел, глаза его вспыхнули юношеским огнем. «Корона Великой Российской империи в недалеком уже будущем ждет этого царственного младенца», — произнес он разомокревшим властным пророческим голосом. «Да, корона! Я вижу толпы народа, склоняющегося перед ним малюткою. Ему присягают. Он император. Потом дорога, долгая, бесконечная, затем крохотная келья, и снова близко корона. Снова императорский престол впереди, но...» Старик разом смолк, лицо его побледнело. Последние слова он прошептал чуть слышно: «Корона Великой Российской империи», словно в чаду проговорила принцесса Анна. «Корона на голове моего Иоаннушки! Мой Иоаннушка император! Мой Иоаннушка даст величие своей матери! Он днями могущества заставит ее забыть дни унижения и скорби, несчастный брак и выходки Берона! О, Юлиана, как хорошо все это! Как чудно хорошо!» Принцесса не слышала конца пророчества старика. Слова «корона» и «император» захватили ее, подняли в ней прежние силы. Дней печального сопружества, в которые она была несчастна, благодаря своему робкому, трусливому мужу, боявшемуся всего и всех, как не бывало. Ее мысль стремилась только к одному — Иоаннушка будет императором и даст ей спокойствие и счастье. И она быстро наклонилась к крошечному тельцу будущего государя. В ее сердце, кроме глубокого чувства материнской привязанности, нарастало еще новое могучее чувство благодарности к нему, благоговения перед ним. Она уже видела его на троне красавцем юношей с короной на кудрях. На его плечах царская мантия, скипетр и держава в сильных молодых руках. И она, его мать, она государыня, она окружена нежнейшими заботами молодого государя. «Ой, Аннушка, сын мой, радость моя!» — прошептала принцесса, опьяненная счастьем. И нежно прижала к груди ребенка, в то время как старик-ученый тихо, сосредоточенным взглядом, направился к двери. Корона Великой Российской империи. Узкая келья, снова близость трона и чего-то еще не договорил старик. И араб Аббас, молча последовавший было за стариком-алхимиком, вышедшим из комнаты следом за Юлианой, вдруг остановился посреди комнаты. Тесная келья. И что-то еще худшее, очевидно, ждет этого царственного крошку, пронеслось вихрем в мыслях черного человека. Но что бы то ни было, он будет охранять покой этого ребенка. Он отплатит добром за все добро этой милой молодой принцессы. Недаром судьба толкнула его на их путь. «Я заплачу жизнью за покой крошки императора и его матери, если понадобится это», — вырвалась горячо из груди черного человека. «Я отдам всю жизнь мою на служение им обоим». Принцесса точно очнулась и вздрогнула, пораженная этим возгласом. Но араб уже исчез, и кроме ее самой и будущего императора крошки, никого не было в комнате. Глава 8. Дерзкая выходка. Заступница, горбатенькая девочка, узнает ужасную новость. Госпожа герцогиня Бенигна Готлиб Берон, урожденная фон Тротта-Трейден, важно восседала в проходной гостиной,